13. Марксистская ли идеология у номенклатуры? Осенью 1938 года, когда поток арестов дошел до своей высшей точки, «Правда» стала печатать краткий курс истории ВКПБ. Надрожавшийся за ночь в ожидании последнего звонка в свою дверь гражданин читал утром в газете, написанную скучными словесами, трудную повесть о героических деяниях партии. В главе 4 этого сочинения он обнаруживал в сером потоке безликих фраз параграф 2 о диалектическом и историческом материализме, явственно звучавший с грузинским акцентом Сталина. Перемешку со смертными приговорами вождь мирового пролетариата подписывал философское произведение. С самого начала оно ошеломляло удивительным определением: диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. Эти слова, которые предстояло заучить многим десяткам миллионов людей, были однозначными. Они не утверждали, что марксистско-ленинская партия придерживается в своем мировоззрении диалектического материализма Маркса. Они провозглашали: все, что партия сочтет нужным включить в свое мировоззрение, это и есть диалектический материализм, марксизм. Когда после 20-го съезда КПСС краткий курс истории ВКПБ был подвергнут опале, работникам идеологического фронта было сообщено, что опала не распространяется на параграф 2 о диалектическом и историческом материализме. Он продолжал фигурировать в списках рекомендованной литературы о марксизме-ленинизме. Маркс сам однажды кокетливо пошутил, что он не марксист. Шутка оказалась пророческой. Прямолинейное сталинское определение очень точно выразило подход класса номенклатуры к марксизму. Марксизм не то, что когда-то утверждал Маркс. Марксизм – то и только то, что провозглашает данный период руководство класса номенклатуры. С этой откровенно сформулированной Сталиным позицией надо рассматривать советскую идеологию. Она не потому принята на вооружение, что является марксистской, а потому именуется марксистской, что принята на вооружение. Марксистская это идеология или нет? Чтобы ответить на этот вопрос, надо определить, что такое вообще марксизм. Распространена точка зрения, что марксизм – это совокупность всего того, что в течение своей жизни написали Маркс и Энгельс. От школьных сочинений до завещания, включая даже пометки на полях прочитанных книг. Это начетнический марксизм, интересующийся не сущностью теории Маркса, а цитатами, которые можно приспособить к нужному случаю. Начетнический марксизм номенклатуры – не учение Карла Маркса, а спекуляция на его имени. Учение же Маркса – это научная гипотеза, заслуживающая серьезного к себе отношения. Идеология, пропагандируемая по указке советской номенклатуры, марксизмом в таком смысле не является. Она широко использует метод цитатничества из произведений Маркса и Энгельса, марксистские термины, а в тех случаях, где это удается, и приноровленные к ее пропагандистским целям отдельные тезисы Маркса. В то же время номенклатура замалчивает ряд других марксистских положений, а некоторые работы Маркса вообще поставлены ею под строгий запрет, например, «Секретная дипломатическая история XVIII века», весьма критичная в отношении традиций русского государства. Ленинизм, в противоположность марксизму, не является теорией или гипотезой. Это стратегия и тактика захвата власти под марксистскими лозунгами. Ленинизм ближе к классу номенклатуры, чем марксизм. Но все же и ленинизм – ее прошлое, так как власть-то уже давно захвачена, поэтому добросовестно используется ленинизм лишь во внешней политике класса номенклатуры, где еще стоит задача захвата власти в других странах. Для внутреннего потребления в СССР революционно-неспровергательный дух дооктябрьских ленинских идей неприемлем, и он старательно вытравляется из номенклатурной идеологии. все больше исчезает, в частности, столь часто в суе, упоминаемый советскими идеологами, классовый подход к общественным явлениям. Новый господствующий класс старается смазать представление о классовых гранях при реальном социализме. На смену классовому подходу современную советскую идеологию через край переполняет то, что Ленин называл великодержавным шовинизмом. Откуда он взялся? Чтобы понять это, надо ответить на вопрос, а зачем вообще нужна номенклатуре столь упорно ею насаждаемая идеология? Затем, чтобы внушать народу, что он должен делать. Аргументы при этом приводятся фальшивые, а требования ставятся реальные, соответствующие действительным целям номенклатуры. Вот почему советская идеология не пустая болтовня, как считают многие и в СССР, и на Западе. Она представляет собой, облеченная в пропагандистскую форму, подлинные стремления номенклатурного класса. Номенклатура хочет обезопасить свою власть и сладкую жизнь от народа, которого она страшится и чуждается. Но невозможно об этом искренне сказать. И вот начинаются слова излияния о нерушимом единстве партии и народа, о руководящей и направляющей роли партии, а все инакомыслящие изображаются морально разложившимися типами, купленными империализмом. Номенклатура хочет, чтобы трудящиеся больше и лучше на нее работали. Поэтому она ведет рассуждение о том, что надо где трудиться с целью наполнять чашу коммунистического изобилия, что трудящиеся работают на себя и должны развивать в себе чувство хозяина. Номенклатура хочет превзойти по военной силе все другие страны, чтобы поставить их на колени. Но открыто сказать так нельзя, поэтому начинаются разглагольствования об угрозе империалистической агрессии со всех сторон, о необходимости в этих условиях крепить оборону Родины и иметь все необходимое для защиты дела мира и социализма. Из таких и подобных им элементов и складывается идеология номенклатуры. Смысл ее состоит в том, чтобы выдать классовые интересы номенклатуры за интересы ее подданных. В свое время Ленин привносил догматизированный марксизм в сознание рабочих, внушая им, будто приход его организации к власти в их интересах. Потом ленинцы изображали интересы экспансии мужавшего нового класса под названием «интересы мирового пролетариата» в качестве интересов трудящихся СССР. Убедившись, что лозунг теряет притягательную силу, сталинская номенклатура принялась отождествлять свои классовые интересы с национальными интересами народов СССР и в первую очередь русского народа. Так закономерно в идеологии марксизма-ленинизма стал разбухать великорусский шовинизм.